Глава 11. Свободное время. За завтраком я обнаружила, что ем тосты в компании всего трех отдыхающих. Пожилого седовласого мужчины, что медитировал за чашкой чая у окна, и молодой пары, заказавшей яичницу и теперь громко рассуждавшей, не пережарит ли ее повар. Зал ресторана был почти пуст. Официантка уныло листала журнал, охранников вообще не было видно. «Как на похоронах!» — прокомментировал Макс, ставя передо мной чашку с кофе. «На похоронах веселее», — не согласилась я и тут же спросила. «Вроде не твоя смена. Хотя, скажите на милость, какое мне дело до графика барменов?» Поменялись и все. «Пришлось выходить», — пожал плечами парень. «Двое уволились». Он оглядел зал. «Крысы бегут с тонущего корабля». «По-моему, ты преувеличиваешь». Я отодвинула тарелку с недоеденным тостом, аппетита не было. «Это я преуменьшаю. Из официанток остались лишь две. Ленка и Наташка». Он кивнул в сторону девушки с журналом. «Повар один. Охранники оказались покрепче. Семеро ушли в отпуск, и только трое попросили расчет. Пятеро горничных. А уж о постояльцах я и вовсе молчу». Он отвернулся и вдруг добавил. «Если Павел Васильевич решит нас покинуть...» Я проследила за его взглядом. У дверей ресторана стоял библиотекарь. Старик явно чувствовал себя не в своей тарелке и никак не решался пройти внутрь. Сразу видно, что в ресторане он гость нечастый. «Наверняка приходил к Марии Ильиничне заявление писать». Макс подхватил тарелку с остатками моего завтрака и вернулся за стойку. Увидев меня, Павел Васильевич подошел к столикам. «Доброе утро, Рина», — поздоровался старик. «Я бы хотел...» Он замялся. «Доброе утро. Может, присядете?» — предложила я, стягивая со спинки стула куртку и накидывая на плечи. Сегодня с утра в зале было прохладно. А может, так казалось из-за отсутствия людей? «Не здесь. Для серьезных разговоров, а разговор предстоит серьезный, это насчет того, что вы просили найти, я предпочитаю более уединенное место», — ответил Павел Васильевич и посмотрел на Макса. Бармен как раз заварил очередную чашку кофе и сам из нее с удовольствием отпил. «Этим делом теперь занимается полиция», — ответила я, но тем не менее встала и направилась вместе со стариком к выходу из зала. «Думаю...» — библиотекарь придержал для меня дверь. «Вам лучше рассказать все, что узнали им. В крайнем случае, Марии Ильиничне. Она теперь за старшую». «От милиции меня уволь. Не жалую я их. А к Марье уже ходил». Оказавшись на улице, Павел Ильич поднял воротник старой куртки. «Первым делом заглянул, но она к вам меня отправила. Так и сказала, что раз постоялица все это затеяла, пусть и заканчивает. А у нее, в смысле у Машки, дел не в проворот». «Резонно», — ответила я, направляясь к библиотеке и раздумывая о том, как быстро здесь разнесется слух о моих затеях. В таком замкнутом мирке, как этот отель, это неудивительно. Неужели нашли что-то интересное? «Да, минутку», — сказал старик, достал ключ и отпер замок, что висел на дверях библиотеки. «Садитесь, Рина». Он зажег свет и указал мне на стул рядом со столом библиотекаря, на котором были разложены книги. Я обратила внимание, что сегодня окна были плотно зашторены, хотя солнце уже давно встало. Павел Васильевич повесил армейскую куртку на вешалку, сел за стол, несколько минут смотрел на книги, потом достал очки, водрузил на кончик носа, снял, посмотрел на меня с сомнением. Он словно разом растерял всю уверенность. «Не знаю, с чего начать», — признался в конце концов старик. «Все это прозвучит...» «Бредом?» — подсказала я. Библиотекарь кивнул. «А каким бредом? Обычным или что-то совсем из ряда вон?» — полюбопытствовала я. «Вы хотели знать, не существует ли какого ритуала, в который вписывались бы...» Он вздохнул. «Вписывалось бы то, что происходит сейчас в отеле». Павел Васильевич в очередной раз снял очки и все-таки признался. «Так вот, такой ритуал есть». «А если подробнее?» Я поежилась, не торопясь снимать куртку. Здесь было еще холоднее, чем в ресторане. Позвольте, я начну немного издалека. Вы уже знаете, что когда-то здесь было место силы шамана. Я кивнула. Так вот, каждое место силы охраняют духи зверей, когда-то принесенных в жертву. Их изображают на тотемных столбах. И, видимо, чтобы не забыть, кого именно прирезали, не выдержала я. Но старик не оценил юмора и продолжил рассказывать со всей серьезностью. Место дает шаману силу и возможности гораздо выше человеческих, а еще... И тут я увидела, как старый библиотекарь смутился, как на его щеках появились два алых пятна, словно у красной девицы. А еще только вместе силы шаман может зачать ребенка, отмеченного даром, которому после его смерти перейдет сила. Он все же посмотрел мне в глаза. Да, недооценила я способности местных. После того, что случилось вчера между мной и Назаром, уже о наследниках заговорили. Разочаровать, что ли, старика и рассказать ему про противозачаточные, пожалуй, не буду. Давайте мы особенности размножения местных шаманов обсудим потом, если они, конечно, не имеют отношения к тому, что происходит в отеле. Ха! Прочистил горло Павел Васильевич и продолжил. Но иногда шаманы лишаются своего места силы. Они уезжают, их выселяют. Строят дороги, плотины, прокладывают рельсы, вырубают леса, осушают болота. Научно-технический прогресс наносит невосполнимый урон магии. «Пожалуйста, перестаньте», — попросил библиотекарь и стал перекладывать книги. В кои-то веки стало стыдно. Мне ли отрицать эту самую магию, или как там ее правильно называют? Прошу прощения. «А представляете, что бы мне сказали в милиции?» Старик все-таки улыбнулся. Я вернула улыбку, потому что тоже представляла, что господа в погонах могут сказать и как далеко послать. Не мне кривить лицо, когда кто-то рассказывает о том, что не укладывается в обычные рамки. Ох, не мне. Другое дело, что я больше всего на свете хотела не видеть и не уметь того, что вижу и умею. Отсюда ирония. «Как думаете, что делают такие потерявшие силу шаманы?» — спросил Павел Васильевич. «Живут дальше?» предположила я. «Они могут попытаться, но редко у кого получается. Лишенный места силы шаман сходит с ума, часто спивается. Память о былых возможностях штука коварная и беспокойная». Старик раскрыл одну из книг и посмотрел на иллюстрации. «Но чаще всего шаман отказывается смириться. У того, кто решил вернуть себе место силы, есть два пути. Первый найти новую землю, прожить там жизнь и лечь в землю первым духом-охранником. Тогда поколение через 5 его прапраправнук обретет новую силу, но...» «Это долго, муторно, и результата ты не увидишь», — закончила я. «Наверняка есть способ проще». «Есть». Библиотекарь развернул и пододвинул ко мне книгу, демонстрируя рисунок на развороте. Черно-белая графическая иллюстрация, на которой некто, стоящий к нам спиной, прижимал к тотемному столбу человека. Да не просто прижимал, а с помощью ножа, приставленного к горлу, явно намереваясь оное перерезать. «Нужно отнять место силы у другого шамана», констатировал библиотекарь. Я подняла взгляд от жизнеутверждающей иллюстрации. «Для этого существует определенный ритуал. Для начала нужно принести свои жертвы на чужой земле. Поселить сюда своих духов, если говорить по-простому, убить своих животных. Одна жертва перекрывает другую, а после заменить одного шамана другим. Если говорить по-простому, шаман умер, да здравствует шаман. Немаловажной деталью этого ритуала является знак преемственности. Узнаете?» Павел Васильевич снова посмотрел на картинку и указал на намалеванную на столбе загогулину, так похожую на Эпсилон. «Да он спятил, или она, или они», — высказалась я. «Вероятно». Старик захлопнул книгу. «Или вообразил себя всемогущим шаманом». «Это распространенный ритуал?» «К счастью, нет». Он надел очки. «Этот ритуал практиковался в XIX веке в эпоху индустриализации Сибири в верховьях реки Лены. когда массово вырубались леса и разрабатывались месторождения полезных ископаемых. Строились заводы, но не у нас. Видимо, кто-то решил исправить это упущение. И я имею в виду не заводы. Я в волнении встала. Назар говорил, что столбы декоративные, а посему для шамана бесполезны. Насчет бесполезности ничего не скажу. Установили их 4 года назад. Кто-то мог не знать таких подробностей. Кто-то? Я прошла от одного стеллажа к другому, остановилась и спросила библиотекаря. Убили собаку, лошадь, кота, а потом эту девушку. Почему ее? Я вижу, вы не очень много знаете о шаманизме, Рина, заметил Павел Васильевич. Учителя были никудышние. Вернее, их совсем не было, ввиду отсутствия желания учиться, ответила я. У шамана всегда есть охранник. Или хранитель, как его еще называют. Можно сказать, он ему положен по штату. Тот, кому шаман может безоговорочно доверять. Зачастую это друг детства, брат или... Сестра? Уточнила я. Да почему бы и нет? Старик пожал плечами. Считалось, что в избранного шаманом человека вселяют дух животного. Секрет этого ритуала тщательно охраняется и передается только по наследству, что только к лучшему. Так вот, в результате этого действа человек становится... Сейчас. Он надел очки и стал листать книгу. Дословно, носящим шкуру. То есть оборотнем. Я даже не стала удивляться, не видела смысла. Да и надоело, если честно, разыгрывать из себя удивленную. Именно. Естественно, в хранителя старались вселять дух хищника, волка, например. Или медведя, добавила я. Кому нужен телохранитель-кролик? А местные легенды становятся все разнообразнее и запутаннее. Конкретики в легендах не место. Чем размытие, тем привлекательнее для людей, рассмеялся библиотекарь. Дальше рассказывать? Или хватит с вас, Рина местного мракобесия? Рассказывайте, махнула рукой я. Если шаману грозила опасность, то хранитель оборачивался и защищал говорящего с духами, зачастую ценой своей жизни. По мне так звучит дико, но, похоже, кто-то во все это поверил. Что вы хотите этим сказать? Я нахмурилась. То... что кто-то пытался убить именно Кэтрин. Ту, что называла себя Кэтрин, мысленно поправила я. Зря девчонка меня не послушалась. Катарину, сознанием повторил старик, сделав ударение на имени. Она и Назар — брат и сестра, владельцы этого отеля. Кто-то вполне резонно предположил, что она... Охранник, со вздохом произнесла я. Оборотень-медведь. Кто же еще с таким-то говорящим названием? Кстати, кое-кто верит, что местный шаман един в обоих ипостасях, в плане, что он и колдун, и оборотень, талантливый во всех смыслах человек. А теперь выходит, звание главного оборотня Медвежьего угла перешло к Катарине? «Катарина», — повторил он, — «это имя означает «слышащая мир», а Назар — «посвященный Богу». Ничего удивительного, что какой-то псих принял ее за оборотня. Кто еще мог быть охранником? Да и потом, объявилась она очень уж вовремя, как только Назару стала угрожать опасность. Он развел руками. Таково мое предположение. Кое-кто поверил, что носящая шкуру — это именно Кэтрин. Поэтому ее и пытались убить у столба медведя. Библиотекарь замолчал. А потом с виноватой улыбкой добавил. «Знаю, звучит как бред, но это не я придумал. Я лишь свел все факты воедино. Некоторые притянул за уши». Он улыбнулся и оперся подбородком на руки. «Жаль, что родители Назара и Кэтрин умерли молодыми. Я даже не уверен, что они успели хоть чему-нибудь научить своих детей. Иначе они бы не построили на месте силы отель». Старик прищурился и с улыбкой признался. Давно я так интересно не проводил время. Скажите, Павел Васильевич, если я со всем этим пойду в полицию, вы подтвердите мои слова? О том, что кто-то мог поверить в древние ритуалы и оборотней? Он хитро прищурился. Безусловно, но убеждать их не буду». «Спасибо», — поблагодарила я и направилась к двери, но остановилась, не дойдя до нее двух шагов. Мысль, пришедшая в голову, была одновременно логичной и ужасающей в своей простоте. Но если этот некто решил, что он принес все жертвы, то следующим будет... «Сам шаман», — согласился старик. «Черт!» — выругалась я и выскочила на улицу, не особо понимая, куда собралась бежать и что делать. Услышала смех, обернулась и увидела в начале тропы ту самую молодую пару, что еще оставалась в отеле. Я даже на миг закрыла глаза. Настолько неуместно обыденными показались мне молодые люди, державшиеся за руки. Стоп. Конец света откладывался. Назар сейчас сидел у господ полицейских в теплой и уютной камере с решетками. Он был недоступен для психа с ножом, что повадился заглядывать в медвежий угол. Так что спокойнее, Ирина, спокойнее. Я оглянулась на здание библиотеки. Замечательный старикан смог найти интересный ритуал среди сотни других. А ведь я не заметила на его столе компьютера. Неужто по старинке искал? Ручками по пыльным фолиантам. «Стоп!» — скомандовала я себе. «Это не он». Я понятия не имела, почему была в этом уверена. Но, тем не менее, вряд ли та, что называла себя Кэтрин, та, что была выше библиотекаря на голову и моложе лет на 30, дала бы себя изрезать ножом дедушке в вытянутой кофте. Хотя, если первый удар был неожиданным... Черт, как же узнать, кто из них вообразил себя шаманом? Или его охранником-оборотнем? Это если их двое. Ответ — никак. Пока шаман не возьмет в руки бубен и не начнет взывать к духам. Точно, духи. Я все-таки побежала. Не стала повторять наше с Михаилом упражнение и перелезать через забор, а рванула в обход. Обогнула шлагбаум, поймав на себе удивленный взгляд лысого охранника. Побежала вдоль забора, обогнула корпуса и свернула к реке. К старым мосткам, рядом с которыми кто-то установил крест. Но что еще важнее, что рядом с ним я заметила кое-что. Кое-кого. Хоть и не хотела в этом признаваться. Духа. Я видела там духа. И если человек не может отличить обычного обывателя от шамана, то уж мертвый в таком важном вопросе никогда не ошибется. Мертвые лишены этой привилегии. И лучше уж дух с реки, чем воющее привидение в люксе. Вернее, поющее. Я остановилась перед громадиной креста и без всякого уважения пнула потемневшее дерево. Да-да, не морщитесь. Для нас, проституток-наркоманок, нет ничего святого, окромя золотой дозы. Я пнула деревяшку еще раз и замерла, уловив краем глаза размытое движение. Совсем как тогда с Михаилом. Я повернулась, но дух тут же переместился, оставаясь всего лишь туманным облачком, игрой света и тени. Уверена, вы видели такое не раз. Замечали нечто непонятное, какое-то движение, которое заставляло вас поворачивать голову, но не более. 9 из 10, что это дух, и 1 против. Возможно, вы просто переутомились. «Вижу тебя», — прошептала я. «Я тебя вижу». Я скорее почувствовала, чем увидела, как дух качнулся в мою сторону. «А ты видишь меня?» — спросила я, но мертвый не ответил. «Он не обязан». «Видишь?» «Черт, я так давно не разговаривала с покойниками. Так давно дала себе слово этого не делать, что начисто забыла, каково это. Очень хотела забыть. Если ответишь, я велю спилить эту пакость». Я снова пнула крест. Кто сказал, что умершим нравится, когда над их головами воздвигают подобные конструкции? Кому приятно каждый день видеть средневековые орудия пыток, орудия смерти? Бррр. Хотя, может, инквизитору и понравится. Призрак переместился, я, наконец, его увидела. Ее, тоненькую полупрозрачную девушку. Она стояла, покачиваясь у воды, словно молодая березка. Мертвая открыла рот, я прочитала по губам. «Я тебя вижу». Духи говорят с людьми, но они не говорят, как люди. Они все разные. У одних нет тела, нет голосовых связок, горла, языка. Другие настолько похожи на людей, что не отличишь. Они могут даже петь. Правда, они лишены другого. «А кого еще ты видишь?» «Его». Девушка подняла тонкую руку и указала на забор, а потом повторила: «Его». «Благодарю тебя», — ответила я, и прежде чем успела что-то добавить, дух исчез. «Плодотворно поговорили», — прошептала я и даже почти не иронизировала. Как я уже сказала, призраки не люди. Теперь я знала, что это правда. В отеле кто-то был. Кто-то еще, кого видел дух. А учитывая, что Назар сейчас отдыхал в казенных стенах, этот кто-то был явно чужим. Значит, те сведения, что рассказал мне библиотекарь, не совсем байка из склепа, а имеет под собой малую талику правдоподобности. Очень малую. В отеле был шаман. Осталось узнать, насколько он спятил.